Глава шестая. Чужие воспоминания, в которых я видел себя со стороны, угасающими волнами, меркли перед глазами. А все никак не получалось сделать хотя бы один, хотя бы крошечный вдох. Онемение охватило все тело, и лежа сломанной куклой на каменном полу, не выходило даже пошевелиться. Хотелось сжаться в комок, подтянуть к животу ноги и закрыть лицо руками, чтобы не видеть результата дел своих рук. Однако, сковавшее меня онемение никак не позволяло даже отвести взгляда от человека, лежащего ко мне лицом, в 2 метрах напротив. Так бывает, когда ты отлежишь руку или ногу, а потом, морщась от колющих сотен игл, растираешь ее, пытаясь вернуть чувствительность. Сейчас же я узнал, что чувствуешь, когда такое распространяется на все тело сразу. Только кончики пальцев, с которых неожиданно для меня сорвалось ударившее в чужака заклинание, словно горели в огне. И самым страшным был факт, что уже свершенное никак невозможно исправить. Молодой парнишка, мешком лежащий лицом ко мне, был мертв. Чтобы понять это, не требовалось даже вставать и пытаться прощупать его пульс. Рваная дыра в груди, через которую уже не сочилась кровь, никак не могла быть совместима с жизнью. Теперь я ясно видел и понимал, что он даже моложе меня, 20 лет, не больше. Так почему же я сначала решил, что ему около 30? Глаза. Понял я, вглядываясь в его лицо, на котором застыла маска безграничного удивления. Вместе с приходом смерти из этих уже остекленевших глаз цвета мокрого песка исчезла и та уверенность, которая сквозила от него за многие метры. Эти глаза были глазами человека, уже умудренного весомым жизненным опытом, видевшим многое и обладающего силой, с которой остальные вынуждены считаться. Глаза человека, на которого возложена огромная ответственность. Были, и вот перестали быть. Потому что даже наделенный властью и силой мальчишка, мальчишкой и остался, чей путь окончился в этом подземелье. Получив приказ своего наставника, он так рьяно принялся за дело, что обуреваемый желанием показать себя перед старшими, поплатился за это жизнью. Я ясно прочувствовал это его стремление доказать свою полезность и зрелость в тех образах, что достались мне при его гибели. Почему это произошло? Могу предположить, что из-за связи между этими ободками на наших головах. Тот, седой, по имени Энкель, назвал их обручами познания. Проламываясь в мое сознание, юнец, которого звали Горток, так увлекся, что хоть я этого и не понял вовремя, обучил меня своему же колдовству. А когда я, обезумев, нанес ответный удар, то связь сработала в обратную сторону, показав воспоминания умирающего. Вот значит и правду говорят, что перед смертью жизнь проносится перед глазами. Только оказывается, бывает и так, что это жизнь того, у кого ты ее забираешь. Склепную тишину подземелья, освещаемого по-прежнему ярко пламенеющим шаром, что и не подумал угаснуть со смертью своего владельца, прорезал шипящий протяжный звук. Воображение тут же нарисовало гигантскую змею, что выползает из одного из коридоров за моей спиной и направляется к двум лежащим на площадке людям. Одному уже мертвому и другому пока еще живому. А уже в следующий миг я понял, что звук этот исходит от меня самого. Это воздух втягивался мною сквозь судорожно искривленные губы и зубы, сцементированные спазмом мышц. Вот от кончиков пальцев, что сжег невидимый огонь, вверх по рукам хлынуло тепло. Оглушительно ударило в груди сердце и застучало ровно, как будто и не было этой немыслимой паузы в его работе. Или все это время оно билось абсолютно беззвучно? Не знаю. Волна тепла достигла ног, и меня скрутила болезненная судорога от разом вонзившихся в тело тысяч раскаленных игл. Из глаз брызнули слезы, и я, наконец-то, смог перевернуться на бок. Отогнав глупое желание забиться в угол и заняться там самобичеванием, с трудом поднялся. Мгновенное головокружение заставило опереться о стену, однако прошло уже через секунду. Сделав два шага к мертвецу, я остановился, оглядывая себя. В воспоминаниях Гортека седовласый Энкель сказал ему, что избавил меня от цепей и залечил раны. Я даже не заметил этого тогда, и сейчас с удивлением пялился на здоровую ногу, чистую кожу рук, без следов ссадин и валяющиеся неподалеку оковы. Я быстро разобрал конструкцию, которой зафиксировал голеностоп, отложил в сторону арматурины, вернул ремень на пояс и снова вгляделся в лицо лежащего на полу тела. Первый человек, которого я лишил жизни, и, надеюсь, он останется единственным. Я вовсе не желал ему смерти. Мне хотелось только защитить свои мысли, единственно важные, те, что могли действительно многое рассказать обо мне, моих тайных желаниях и страхах. Счастье любит тишину. Это я уяснил себе давно и раз и навсегда. У моего счастья было имя и вполне себе конкретное земное воплощение. Уже не первый раз я оберегал сокровенное как мог, порой сознательно действуя жестко. Однако теперешняя ситуация поразила меня своей иррациональной трагедией, вызванной столкновением как минимум полдесятка факторов. Они не желали мне зла, наоборот, помогли и отправились вслед за ушедшими наверх, чтобы уберечь от каких-то опасностей. Это были люди действия, что не тратили время на объяснения и театральные диалоги, беря ход происходящего в свои руки. Вот только не учли, что человек, не понимающий ни слова, и воспитанные романами с фильмами о неизбежной враждебности первого контакта, до них уже столкнулся с немотивированной агрессией и заочно воспринимает их врагами. Да еще и эти плащи, так похожие на униформу немецких офицеров, что они носили в одном из моих любимых старых сериалов про полковника Исаева. Почему Энкель не приказал парню сначала обучить меня языку, вместо того, чтобы велеть продолжить допрос? Это долго? Он рассчитывал, что моя память содержит еще что-то полезное для них. А как бы Горток передал это ему, есть какой-то способ связи? По облачению этих троих даже невозможно предположить, что у них есть аналоги сотовых. Хотя... что я могу знать об устройстве их мира? Да, я кое-что видел в образах из памяти Гортека, но в основном это были фрагменты. Сначала совсем крохотные, потом все более и более продолжительные, пока не завершились сценой встречи со мной. Из всех этих обрывков у меня сложился образ позднего средневекового мира с присутствием в нем то ли паровых, то ли электрических машин, а может и неизвестных мне их аналогов. Во всяком случае, на это указывали могучие броненосцы, на одном из которых и плыл к этому подземелью парень. И вместе с тем, тут практиковали несколько видов магии. Так почему бы тогда и не существовать каким-то чаром, что служит для связи между волшебниками? Связь же, как правило, работает в обе стороны. И, быть может, уже с минуты на минуту ушедшие узнают о гибели своего соратника, а значит, нужно срочно бежать. Огляделся вокруг, собираясь с мыслями, и застыл в недоумении. От неподвижно висящего в воздухе шара, что заливал светом площадку, к мертвецу на полу тянулись две призрачные, чуть серебрящиеся нити. Я поморгал, и это привело к тому, что стал видеть их лишь более отчетливо. Не давая себе погрузиться в самодиагнозы, в широком спектре от травм головы до психических расстройств, сделал два шага к нему и помахал в воздухе рукой. Пальцы совершенно свободно проходили сквозь этот призрачный лунный свет. Меня бросило в пот, и кровь застучала в левом виске. Подняв руку, чтобы потереть ноющее место, я ощутил под пальцами теплый металл. «Да на мне же до сих пор этот клятый обруч познания!» Сдернув его, я удивленно моргнул. «Лунные нити исчезли?» «Да ладно!» Подумал я, вновь водружая обруч на голову. Призрачная связь между шаром и телом медленно проявилась. «Вот тебе и обруч!» То есть с ним можно не только ковыряться в чужом разуме, но и видеть разные, во всяком случае, работающие заклинания. Что, в общем, вполне складно выходит. Обруч познания помогает познавать. Вопросы. Почему шар еще светится, несмотря на гибель своего хозяина? Что это за нити и прочие? Я отмел, зафиксировав центральную мысль. Эта штука полезна, а значит, надо пользоваться. Потом разберусь, как оно все работает. Главное – добраться живым и невредимым до этого потом. Наклонившись, я все же проверил пульс Гортака. Кто его знает? Другой мир все ж таки. Может, у них тут иное расположение органов, чудо-регенерация или еще что? Однако, никакой магии не случилось. Парень был совершенно мертв и уже холоден. Еще раз всмотревшись в его глаза, которые, как мне мнилось, следили за моими перемещениями, я понял, что был прав насчет его истинного возраста. Более того, сейчас, проходясь в памяти по лицам его товарищей, я не сомневался, что и они оказались много моложе моей первоначальной оценки. И Энкелю, и Бритоголовому по имени Схафим было не более 40, однако что-то в них весьма и весьма состарило их глаза, убрав из них характерный блеск и подвижность молодости. Воины магии с глазами стариков, одного из которых я убил, и теперь с которыми уж точно мне не по пути. Я не собираюсь гадать, удосужатся ли они разобраться в том, что случилось. Будет ли суд, на котором я попытался бы доказать, что не снимаю с себя вины, а по стечению обстоятельств, защищая свой разум, лишил жизни человека. Или... меня казнят на месте. Сейчас я вижу вариант своих действий только один. Как можно быстрее выбраться на поверхность, подальше от стеклянных глаз мертвеца, которые, как мне казалось, неотрывно отслеживали мои передвижения. «Ты, конечно, не простишь, однако мне искренне жаль», произнес я, присаживаясь рядом с мертвецом. Протянул руку к валяющемуся возле него рюкзачку и в изумлении уставился на нее. Пальцы дрожали и, словно живя своей собственной волей, норовили сложиться в жест, что теперь наверняка будет сниться мне в кошмарах. Отдернув руку, я прижал кулак к груди. С опаской несколько раз сжал и разжал пальцы, вглядываясь в них. Никакой дрожи, ни одного самовольного движения. Но это что же получается? Мне теперь нужно постоянно следить за собой, чтобы то, что поселилось на задворках сознания, не вырвалось наружу? Нельзя доверять самому себе, ежеминутно боясь неосознанного колдовства? Так, стоп. Такие вот мысли и приводят кратчайшим маршрутом в стены дурки. Во-первых, я точно знаю, что разум первичен. Нужно понять, как это работает, и взять под контроль. Во-вторых, сейчас для этого точно не место и не время. Нужно как можно скорее уходить. Без колебаний подхватил с пола рюкзак Гортека и заглянул внутрь. Какие-то мешочки, что-то металлическое. Надеюсь, тут есть съестное. Секунду подумав, стянул с его головы обруч познания, упрятав в рюкзачок. Эта штуковина уже доказала свою страшную силу, и разбрасываться подобным было бы глупо. Я уже отобрал у парня самое ценное, что у него было – жизнь. А потому думаю, что расставание с обручем уже вторично. Как бы то ни было, и то есть грех, от ноши которого я никогда не смогу избавиться. «Мне правда жаль», — сказал я вновь мертвецу, проводя рукой по его глазам и закрывая их. «Если существует загробный мир, увидимся там. Спросишь с меня по делам моим. Прощай». Забросив рюкзак за спину, двинулся вверх по остаткам лестницы. Преодолевая ступеньку за ступенькой, мне вновь стала очевидна та разница, с которой я уже трижды вступал на нее. Первые шаги по лестнице я сделал трясущимся от страха, причину которого никак не мог разглядеть. После попытки Севы прикончить меня, шагал вниз с маниакальностью обреченного, желая лишь одного – выбраться на поверхность. Тогда даже мысли о том, чтобы свернуть ублюдку шею, совершенно затерялись на фоне каждого шага, отдающегося тупой, стылой болью. Теперь же, легко и даже как-то чересчур бодро, поднимаясь к далекому светлому пятну, я совершенно не задумывался о дороге. Более того, не хотелось ни есть, ни даже пить, и совершенно очевидно, что на такие свершения мое тело, но никак не способно без пресловутого чародейства. Седовласый Энкель, выходит, не только исцелил мои раны, но и позаботился об измученном дорогой путнике, с избытком восстановив мои силы. И вот у него стало на одного подчиненного меньше. А путник из нежелающего зла трансформировался в убийцу и мародера, что спешит наверх, чтобы сбежать и как можно дальше. Перемалывать причины и последствия смерти Гортека я больше смысла не вижу. Что свершилось, то уже не изменить. Может быть, позже раскаяние и сожрет меня, однако это будет позже. Сейчас мысли больше всего занимает именно способ совершенного. Неужели это работает вот так просто? Подслушал слово магическое, да подсмотрел жест чародейский, и бац, ты в самделишный чудотворец. Нет, не верю я в это, особенно учитывая то, что никакой магии в себе не ощущаю ни на грамульку. А в увиденных фрагментах жизни Гортека много времени было посвящено именно обучению этому самому чародейству. В свою избранность, как и в общую принадлежность жителей своего родного мира к самым сильным магам всех вселенных, верил еще меньше, то есть где-то в 0,1 миллиардную после запятой. Зато есть твердая уверенность в том, что даже заучи я этот жест и нужную фразу миллион раз и миллион же повторил, результат был бы равен пшику. Всему причиной стал ментальный мостик между нами, протянутый с помощью обручей познания. Это очевидно, но этого мало. Там произошло что-то еще. Что-то, что вплавило в меня чужое знание, ставшее моим собственным. Подумал я, глядя на свои пальцы, что норовили сложиться в тот самый жест. Это движение я уже второй раз замечал за собой с момента начала подъема. Ох, и придется мне последить за собой первое время, пока не найду способ контролировать это. Или само не пройдет, а то рука иногда прям как чужая. Пораженный этой мыслью, я остановился на полушаге. Быстро и разрозненно разразился шквалом мысленных вопросов и образов. От того, что я кушал на завтрак в доме ребенка и любимого платья Тори, до «Сколько окон было в доме Гортака?», «Как звали учителя, что обучал магии когтя?» и «Имен его отца и матери?». На блок вопросов о себе самом ответы были получены в полном объеме. А вот все, худо-бедно связанное с тем, что я видел эхом чужой памяти, проигнорированы, никаких идей или догадок. Что ж, наверное, стоит выдохнуть и отпустить мысль о том, что мне достался от Гортака не только набор предсмертных образов, но и дух самого Гортака, пытающегося захватить мою руку. Не найдя в себе следов чужого разума, я зашагал дальше. Примерно 30 минут спустя, когда до поверхности оставалось всего полоборота лестничного изгиба, я сбавил шаг и преодолел остаток пути практически на цыпочках. Здесь уже накатывал звук внешнего мира. Стрекотание чего-то похожего на цикады, легкий шум листвы и далекие голоса неведомых птиц. Пригибаясь за невысоким парапетом, отделяющим подземное сооружение от внешнего мира, приблизился к его краю и осторожно выглянул наружу. Что ж, или это все же какой-то эксперимент, и я где-то на территории американских штатов, захвативших берега Мексиканского залива, или... «Нет?» – неожиданно сам для себя проговорил я, выходя из-за парапета и крутя головой. «И мне хотелось бы остановиться на первом варианте. Все мои предосторожности, скорее всего, смысла не имели, потому что захоти те, кого я опасался, подобраться ко мне незамеченными, они бы это сделали шутя». А я ни за что не разглядел бы их в этой высоченной траве. Она начиналась сразу за парапетом и тянулась полутораметровой высоты стеной метров на 300 минимум во все стороны до леса, кольцом окружавшего это место. Со стороны выхода из шахты, где выбрался на поверхность я, до ближайших деревьев расстояние и было минимальным. Итак, небо голубое, солнце яркое и желтое, облака кучевые и белые, а трава зеленая. И хотя я ни разу не ботаник, по моим представлениям, вполне земного вида. А вот деревья уже вызывали совершенно иные эмоции, и мне стали понятны восторженные голоса бывших со мной ребят, что первыми поднялись на поверхность. Вот могу биться об заклад, что будь на моем месте не я, а менее обогащенный опытом среднестатистический товарищ, то и он уверился во внеземном происхождении местности, едва взглянув на эти деревца. Длинные, мохнатые и кустистые ветви, с которых вились волнистые седые бороды, со всевозможными переливами зеленого и синего цветов. Я даже проводил эксперимент, подсовывая фото таких красавиц своим одногруппникам и знакомым детдомовцам. Большинство ответов предполагали кадры из фантастики или генерацию нейросетей, и лишь малая группа отвечала почти точно. Хотя это странновато, потому как и фильмы с сериалами, так и компьютерные игры, в которых фигурировали характерные земные посадки, порой мне встречались. Но даже при этом мало у кого получалось назвать дерево, изображенное на картинке. А тем не менее, они были совершенно обычными. Дубы, кипарисы и липы. В инопланетный пейзаж их превращало то, что росло на самих деревьях. Эта штука называлась «Тилансия уснеевидная», она же испанский мох, хотя и вовсе не являлась никаким мхом, а была цветковым растением. Причем не каким-нибудь паразитом, живущим за счет соков самого дерева, а просто спутником, лишь цепляясь за него, чтобы быть повыше. Вика, вечно возящаяся со своими цветами даже дома, много мне рассказывала о ней, ведь это было ее любимое растение. Шансов не узнать его у меня просто не было. Отсюда и мысли мои насчет пребывания на территории Южных Штатов Америки, скажем, в какой-нибудь Луизиане, Миссисипи или Флориде. Там испанский мох распространен в изобилии. Впрочем, встречается он и в Аргентине или Боливии. А хотелось бы, чтобы это был Ростов, хотя и на Боливию согласен. Бросил я, пристально оглядывая траву в поисках повреждений, что должны были оставить после себя те, кто проходил сквозь нее. Однако ничего, ни примятостей, ни хотя бы одной погнутой или сломанной веточки. Протянул руку и потрогал травинку. Потом согнул, посмотрел, как она медленно, но неотвратимо выпрямляется. Ну и чего я этим добился? Не набросилась в ответ, и уже хорошо. Раздвигая руками зеленые волны перед собой, я осторожно шагнул в травяное море. При всем том обилии фактов и свидетельств попаданства в иной мир, во мне все громче и громче звучал голос скептика, возвращенного многоликим обществом. Я думаю, любому человеку свойственно сомневаться, даже нос к носу сталкиваясь с тем, что всего секунду назад не укладывалось в его картину мира. Вся та дичь, что недавно стала моей новой реальностью, отступила назад всего лишь от одного вида этого вполне земного пейзажа. А все случившееся могло иметь и вовсе какое-то крайне пусть и сложное, но разумное объяснение. Хотя бы тоже отравление каким-нибудь галлюциногеном. Разум бунтовал и подкидывал версии, одна другой чуднее, вскармливая надежду на то, что все обернется всего лишь ночным кошмаром. А вот инстинкты кричали об опасности, заставляя пригибаться и красться в траве, держать пруд наготове и прислушиваться к каждому шороху. И вот этому первобытному я верил больше всего. Разум и чувства можно обмануть, а инстинкт уже доказал мне, что игнорировать его себе дороже. Первостепенно научиться правильно трактовать его предупреждение. А то получается, инстинкт есть, а в результате я лечу в пропасть, сброшенный в нее тварью, который радостно подставил спину. Отбросив мысли о подлом ублюдке, я вновь сосредоточился на движении. Нужно больше информации об этих местах, чем бы они ни были. Чем больше знаний, тем выше шансы выжить. А обо всем ином я подумаю, когда обеспечу себе безопасность. Потому и остается только одно – бежать, хоть и двигаясь при этом крадущейся походкой. Минут за 10 я добрался до первых деревьев, с которых свисали серебристо-синеватые бороды испанского мха. Высокая поросль травы постепенно уменьшалась, практически сходя на нет уже во втором ряду невысоких дубов. Явных просветов между деревьев не было видно никаких, потому я просто продолжил движение прямо. Вроде как там должен быть запад, потому что солнце явно движется по небосклону именно в ту сторону, Вполне себе ориентир за неимением компаса. Что-то легонько щелкнуло откуда-то справа, и мир мотнулся в сторону. Мне показалось, что из всего тела как будто мгновенно исчезли все кости до единой, и я мешком обрушился на темный сыпучий дерн, хватая разинутым ртом воздух. Через секунду я понял, что кости все же на месте, и даже умудрялся слабо бултыхаться в попытке подняться. Проблема была в мышцах. Они словно превратились в кисель, и никак не получалось сделать ни одного осмысленного движения. «Замри, человек. В ближайший час сок Коопа не позволит тебе колдовать». Зазвучавший прямо надо мной голос остановил сердце. Вот и все. Они нашли меня. Погоди-ка, так это кто-то другой. Не те голоса. Да и этого человека я понимаю. Вот только есть ощущение, что говорит он при этом вовсе не на русском. С трудом скосив глаза в сторону голоса, я обмер еще больше. Как-то я поспешил назвать это человеком. Зато стало понятно, почему так назвали меня. Ведь мы принадлежали к разным видам существ. Их было двое. С бледно-землистыми лицами, словно покрытыми татуировками. Но уже через миг становилось ясно, что это у них такая кожа. Из какой-то жуткой смеси коры и чешуи. Длинные черные волосы прутья, волной уходящие за спину, обнажали остроконечные уши. Оба облачены в какие-то травяные накидки или плащи и похожие на кору дубов куртки, штаны и даже сапоги, при взгляде на которые в голове всплывало слово «мокасины». «Узкие лица». Клиновидные носы и подбородки. У одного на шее какой-то ошейник, похожий одновременно и на щупальца осьминога, и на воронье гнездо. Они пялились на меня своими странными рыбьими глазами, и я какое-то время никак не мог понять, что с ними не так. А потом что-то шевельнулось рядом со мной, и, скосив туда взгляд, я увидел стоящего за ними зверя. «Все, я сдаюсь. Это точно иной мир. Сомнений больше не было и быть не могло. Я могу допустить, что существуют какие-нибудь грибы или гипноз, что вызывает галлюцинации, с помощью которых можно внушить что угодно. Например, нарисовать в воображении целые иные миры». Могу поверить в технологии, что позволяют устраивать имитации ментальных сражений, а после подбросить куклу из какого-нибудь напечатанного мяса, неотличимую от человеческого тела. Я допускаю использование высококачественного грима, масок и линз, из-за которых люди будут похожи вот на это. С одновременно живущими своей жизнью тремя зрачками в каждом глазу. Но то, что стояло рядом со мной, было, несомненно, настоящим. Совершенно чужим и дико страшным. Я кожей чувствовал горячее дыхание зверя. Ощущал его смолистый запах. Видел разум в его темно-желтых глазах. Размером с яблоко. Немыслимый гибрид гориллы, медведя, пантеры и дерева смотрел как бы сквозь меня. Без малейшего интереса, без угрозы, словно на муравья. Черная, как смоль, шкура обтягивала тугие канаты мышц, местами бугрясь чем-то похожим на кору. Гипертрофированные передние лапы упирались в землю гигантскими пальцами с несколькими рядами когтей. Тупоносая медвежья морда с огромной, слегка приоткрытой челюстью обнажает неровные колонны зубов. На шее у зверя точно такой же воротник-ошейник, как у человекоподобного нечто. «Зачем вы пришли в башню, человек? Что нужно Ардорату в наших землях?» С трудом оторвав взгляд от огромного звездчатого шрама, украшающего морду зверя с правой стороны, я перевел глаза на заговорившее со мной существо. Три зрачка бледно-фиолетового цвета смотрели сразу во все пространство перед собой, и, казалось, ничто в этой полусфере не могло остаться незамеченным. «Я не понимаю, о чем вы. Никакую башню я не видел. Меня похитили и заставили войти в какое-то подземное сооружение». С трудом складывая слова плохо слушающимися языком и губами, попытался объясниться с ними я, раз уж коммуникация оказалась возможной. Вот ведь странно. С теми, кто был явно людьми, у нас был языковой барьер, а тут с какими-то пеньками намечается взаимопонимание. На узких лицах не отразилось ни тени эмоций. Тот, что с ошейником, повернул голову и произнес. «Это язык иномерцев. Мы уже слышали такой. Я говорил тебе, Локситель, этот похож на тех четверых, что сутки назад ушли на восток. Нужно убить иномерца, ибо таков закон леса. Даже допросить его не выйдет. Мы все равно не знаем его языка. Нам поручено проследить за воинами Ардората, и вести этого в ближайший предел к древу мы не можем. Я прикажу Ярху сожрать его. Приятно добиваться от этой твари послушания». Слушая говорившее нечто, я шалело заворочился, сам себе напоминая перевернутого кверху пузом жука. Разум снова начал сбоить, отказываясь верить в происходящее. «Я понимаю их, а они меня нет. Почему? Неужели мне после ментального сражения с Гортаком стал понятен местный язык?» В пользу этого предположения говорили картинки из его жизни, которые достались мне в момент смерти парня. В них я прекрасно понимал и речь, и даже письменность, списав это на то, что смотрел на мир в те моменты чужими глазами. А выходит, это знание стало моим, как и заклинание когтя. Только вот говорить на этом языке я не научился, пытаясь общаться с аборигенами на русском. «Погоди», — сказал второй чешуйчатый, вглядываясь в мое явно перекошенное лицо. «Он нас понимает. После твоих слов в его глазах возник страх смерти. И у него походная с ума Ардората. Значит, можно допросить его». «Я не могу говорить на вашем языке, но все понимаю. Мог бы объяснить жестами, только руки не слушаются». С трудом проталкивая слова одеревенелым языком, заговорил я, пытаясь хотя бы согнуть указательный палец. «Понимает», — убежденно согласился с товарищем носитель ошейника. «Он что, пытается колдовать? Разве иномерцы это могут?» Быстро шагнув ко мне, он пнул меня носком своих мокасин в бок. Ощущение было такое, словно мне в ребра с размаха шлепнулась полуразмороженная свиная вырезка. Вроде и не особо больно, но психологически очень неприятно. «Под воздействием сока Каопа вы, люди, не можете сделать ни одного осмысленного движения. Потому это лучшее средство от колдунов». «Вот». Кивнув на меня, он обратился к напарнику. «Видишь, прекратил корчиться. Все понимает». Он коротко пнул меня в бок еще раз. И снова это мерзкое прикосновение куска мяса, явственно ощущаемое, даже через ткань рубашки. «Где еще один воин Ардората? Он остался в башне? Зачем он отдал тебе свою сумму? Отвечай!» Пинки последовали один за другим. Я пытался объяснить, что только понимаю, но никак не могу ответить, а сам чувствовал, как во мне клокочет что-то уже звериное, что требует вскочить, Схватить эту тварь за голову и исступленно бить ею о ближайший древесный ствол. «Смотри, Локситель, ему не нравится, и он злится». Тоном диктора канала о наблюдениях за животным миром сообщил носитель ошейника. «Что ты возишься с ним? Пусти уже в ход споры древа. Он сразу начнет говорить». Равнодушно бросил второй, и тварь в ошейнике достала из-за пазухи какой-то сосуд деревянного вида. Зубами выдрав толстую пробку, он жестом сеятеля махнул рукой с распечатанной емкостью в мою сторону. Перед моим изумленным лицом в воздухе словно зависли несколько десятков гречишных зернышек, тут же будто расколовшихся изнутри, и оттуда на меня уставились фиолетовые крошечные глазки. Захлебнувшись криком ужаса, я увидел, как они падают мне на грудь и плечи, и, разбросав миниатюрные бледно-зеленые щупальца, вгрызаются в рубашку. Боль пришла сразу и в полусотни мест. Изубренные стоматологические сверла вонзились в кожу и начали ворочаться под ней, расползаясь кипящими ручейками по ключицам, плечам, груди и животу. Наверное, я кричал и бился в агонии. Не помню. И, наверное, это к лучшему. Зато я хорошо запомнил, как из моего горла в пене и брызгах крови из изгрызенных губ вырвался вой. «Я не знаю!» Этот крик оглушил меня самого. Вместе с ним пытка тут же закончилась, хотя я чувствовал, что то, что проникло мне под кожу, никуда не исчезло, а всего-навсего замерло. Я лежал в рытвинах вспаханного мною дерна, практически голый по пояс, со свисающими с рук лохмотьями, оставшимися от рубашки. На видимой мне части своего тела сотни микроскопических порезов, под которыми бугрятся бледно-зеленые прожилки. Проникшее под кожу нечто пустило во мне свои корни. И не только оно одно, потому что то, что сейчас было выкрикнуто, я произнес на чужом языке. От него соднило горло, а артикуляция была совершенно непривычной. Это знание оформилось в разуме, словно само по себе, в тот момент, когда все сознательное отключилось, подавленное первобытным желанием зверя, готового зубами рвать врага, причиняющего боль. Знание было неполным, словно в детстве, когда вокруг так много всего, а слов для огромного мира пока слишком мало. И благодаря этой аналогии я понял, откуда оно возникло. Обруч познания на моей голове исправно обеспечивал меня информацией об окружающем мире. Я не знаю, по каким законам функционировала эта штука, однако уверен, что получил базовый языковой пакет именно от него. Речи этих тварей, а может и голоса из памяти Гортека, были проанализированы и разобраны на составляющие. Когда именно это произошло, я не заметил. Может, сразу, а может, на это ушли минуты. И не думаю, что заметил бы и дальше, если бы не агония, грызущее тело, что подавило разум, и в нем не осталось ничего, кроме звериного начала, на фоне которого и стал заметен чужой язык. «Я не знаю», — повторил я, сплевывая тягучий комок кровавой слюны. «Тот, у кого я взял суму, убит. Башня — не знаю. Ардарат — не знаю». Тщательно строя новые для себя звуковые конструкции, произнес я. «Убит кем? — спросил ублюдок с ошейником, равнодушно глядя на меня. «Мной», — коротко ответил я, смотря в это коленовидное лицо. Лицо настоящего врага. В моей фобии ко всему чуждому, воспитанной и воспетой в моем мире, я принял за врагов воинов-магов из Ардората, спутав жесткость с жестокостью. Моя ошибка толкнула меня в руки истинного врага, тех, для кого люди лишь корм для ручной зверушки и почва для спор какого-то клятого древа. Я пообещал себе не применять выученное заклинание когтя, но сейчас готов на все, чтобы нарушить свое слово, лишь бы использовать его на ублюдке в ошейнике. Я с удовольствием сделал бы это, хотя понимаю, что затем меня прикончит второй или их звери. Пометуя о том, что произошло в прошлый раз, я не сомневался, что использую заклинание как-то неправильно, практически теряя сознание. Только по-другому я не умею и уже не научусь, потому что даже произнеся заклинание, не смогу сложить пальцы в нужную форму. Сок чего-то там не дает совершать сознательные движения. Внезапно мое, все это время колотящееся сердце, стопорнулось, входя в размеренный, спокойный ритм. Ублюдок в ошейнике заметил перемену и явно хотел что-то сделать. Я не дал ему и шанса. Если сознательное движение невозможно, то почему бы не позволить телу действовать инстинктивно? Тем более, что правая рука так и норовит самовольно сложить пальцы в нужном жесте. Коготь стига! Поток черно-золотой стали хлестнул прямо от земли, наискосок развалив плечевой пояс ублюдка и, взорвав ворохом палок ошейник, оторвал кусок шеи вместе с нижней челюстью. Блаженно улыбнувшись и ощущая, как раскаленная волна ударила в кончики пальцев, я ткнулся головой в рыхлый дерн. «Не сомневаюсь, что эта черная земля последняя, что я вижу перед смертью, однако и предпоследняя, стала истинным бальзамом для моей измученной души». Надо мной раздалось какое-то явное ругательство. Слева яростно взревел зверь, называемый Ярхом. «Ну вот и все», — подумал я, слыша треск раздираемой плоти и булькающие всхрипы. А потом волна, ударившая в кончики пальцев, отхлынула назад, запуская сердце и прокатываясь по телу. И я понял, что это рвут на части кого-то другого. Со стоном перевернувшись, я увидел дивную картину. Горилла-медведа-пантер, звавшийся Ярх, с упоением кромсал на лоскуты то, что еще недавно было второй фиолетово-глазой тварью. Что ж, это хоть и весьма неожиданно, но весьма приятно. Непонятно, что тут произошло и почему зверь сорвался с резьбы, но, наверное, я следующий. Сил на второе подряд заклинание нет. Можно попробовать отползти, пока зверушка занята. Дрыгая ногой, подумал я, когда Ярх рывком повернулся ко мне. Я замер под немигающим взглядом желтых глаз, а зверюга согнула лапищу и одним движением сорвала с себя ошейник. И тут я понял. Фиолетовоглазый же ясно сказал, ему нравится добиваться от Ярха послушания. И у него было такое же украшение на шее. Прикончив его, я сломал и ошейник. Связь между двумя этими действиями стала очевидной. Так Ярх получил свободу. Я моргнул и тут же непроизвольно дернулся назад. За одно короткое движение век зверь переместился на 4 метра и замер надо мной, причем совершенно беззвучно. Желтые глаза стали бездонными, и в голове прогремело. «Я не забуду, человек!» Я не успел поразиться телепатическим способностям Ярха и степени его разумности, как он вздернул свою лапищу, из которой выстрелил хищно загнутый коготь и воткнул его мне в грудь. В полнейшем охренении я почувствовал бритвенной остроты порез, увидел, как из-под рассеченной кожи брызжет бледная слизь. Коготь взметнулся вверх, и за ним потянулась паутинка с висящими на ней фиолетовыми глазками. Один из них вдруг расширился до размеров футбольного стадиона и перевернулся, став небесами. А меня закрутило в серо-черный кокон и пинком отбросило куда-то в эти пялящиеся на меня фиолетовые небеса. Вот теперь я совершенно точно терял сознание, понял я, открывая глаза. Я валялся полулежа у ствола одного из деревьев, немного в стороне от места, где все случилось. Среди дубов опускалось вечернее солнце, а Ярх лежал напротив, не сводя с меня желтых глаз. Я почувствовал давление на затылок, словно от погружения на глубину. «Порча проникла в твое тело, человек. Я лишь замедлил неизбежное, удалив поросль. Но она вернется». «Спасибо», — облизав сухие губы, сказал я, оглядывая сетку порезов, кубиками покрывающую плечи, грудь, руки до локтя и, очевидно, спину. «Это излечимо?» «Да, если уничтожить древо, с которого взяты эти споры. Других способов не знаю, но у вас, людей, есть свои целители». «А ты кто?» Ярх слитным движением приподнялся и скользнул в гущу деревьев. Но вот, даже не попрощался. Подумал я, поднимаясь, хватаясь за дубовый ствол. Впрочем, он и не здоровался. И что мне теперь делать? Да, в общем-то, то же самое. Бежать подальше отсюда. Даже если придется делать это ковыляя, опираясь на верный прут, который, кстати, вон он, валяется у одного из трупов. Вернувшись к месту побоища, я подобрал рюкзак Гортека, прут, и не нашел больше ничего ценного. Тела двух фиолетово-глазых напоминали суповой набор, в котором фрагментарно просматривались ошметки их одежд. Хотя в том, что это одежда, а не части тела, я не уверен. Очень тяжелый выдался день. Даудри хотелось прижаться спиной к дубовому стволу, закрыть глаза и провалиться в сон без сновидений, чтобы дать отдых измученному телу и разуму. Однако я лишь упрямо сжал челюсти и, хватаясь за ветвистую кору, побрел от дерева к дереву, уходя прочь от подземного сооружения, что стало для меня воротами в этот негостеприимный мир».